После поспешного папиного отъезда всю ответственность за мое воспитание взяла на себя бабушка. Мой первый день рождения был ознаменован чудесным тортиком с глазированной уточкой наверху, который испекла моя крестная тетя Конни. Она и крестный дядя Кевин в детстве служили для меня главным источником радости, счастливых впечатлений и единственной связью с нормальной жизнью. Мой второй день рождения ознаменовался маминой смертью. После папиного отъезда она ежедневно глотала массу таблеток из числа тех, что отпускаются строго по рецепту врача, и в тот день, вероятно, немного перестаралась. Она зашла в гости на свою прежнюю работу, спокойно пила там кофе и болтала, а потом без всякого повода вдруг потеряла сознание и упала лицом на стол. Сердце остановилось. Мама перестала дышать, и друзья срочно запихали ее в машину и отвезли в больницу Святого Винсента, которая, к счастью, находилась за углом. После 7 минут в состоянии клинической смерти ее удалось оживить. У мамы была эмболия, состояние, при котором кровь свертывается, и в ней образуется пузырек воздуха, проникающий в мозг, а иногда в легкое, что и вызывает смерть. После маминой смерти и воскрешения у нее оказалась пораженная левая височная доля мозга, что привело к нарушениям речи, некоторым расстройствам умственной деятельности и вдобавок ко всему к эпилепсии. Ей пришлось заново учиться писать, пользоваться ножом и вилкой и восстанавливать некоторые провалы в памяти. Первый эпилептический припадок случился у нее сразу же после возвращения из больницы. Потом они повторялись, всегда неожиданно и без всякого предупреждения. Она валилась на пол и начинала судорожно дергаться, а глаза закатывались так, что было видно одни белки. При этом мама скрипела зубами и иногда прикусывала язык. Бабушке пришлось учиться оказывать ей первую помощь при таких приступах. Когда мама заболела, я стала проводить много времени на молочной ферме у моих крестных родителей. Она находилась в Гиппсленде, в небольшой долине, окруженной горными хребтами, на склонах которых под безжалостным солнцем росли только одинокие, похожие на призраки, эвкалипты. Ближайшие соседи жили в нескольких милях от нас, а почту доставляли раз в неделю и бросали в старый молочный бидон, прибитый к воротам, до которых от дома надо было идти 30 минут. Целыми днями мои крестные родители доили коров, вычищали навоз из хлева, заготавливали сено, а я с удовольствием им помогала и на своих коротких пухлых ножках едва поспевала за дядей, когда он взбирался по склонам холмов, разыскивая отбившуюся от стада скотину. А кроме того, я лазила по деревьям и играла в прятки со своей собачкой Грошиком, таким же странным гибридом, как и я сама, помесью гончей и фокстерьера. И эти счастливые занятия заполняли все мои дни и надежно ограждали меня от наркотического тумана, в котором проходила жизнь моей матери. Став немного постарше, я начала понимать, что, скорее всего, моя мама никогда не станет похожей на тех матерей, которых я видела по телевизору. Мы никогда не будем вместе печь всякие вкусности, и она никогда не будет играть со мной. И я могу только мечтать о такой жизни, в которой мамы расчесывают волосы своим дочкам и читают им на ночь сказки. К тому моменту, когда мне исполнилось 4 года, мама существовала в отдельном, совершенно изолированном мире своей болезни, и иногда за несколько дней или даже недель я ни разу не видела ее. Дверь в ее комнату с блестящей, слишком высокой для меня хромированной ручкой всегда была плотно закрыта и притворялась лишь на секунду, чтобы впустить или выпустить бабушку. Мы с бабушкой жили в соседней комнате, маленькой и вытянутой, больше похожей на обувную коробку, с единственным окном, выходящим на старый выцветший забор. Бабушкина кровать стояла прямо у этого окна, и она категорически отказывалась открывать его в зимнее время после 4 часов вечера и до 8 утра, так как была убеждена, что ночной воздух немедленно проникнет ко мне в легкие, и я заболею. Бабушка твердо верила, что на свете нет ничего опаснее простуды. Ее любимой фразой было пожелание «Смотри, не простудись», и она с удовольствием рассказывала мне о предстоящих страшных последствиях, если простуда перекинется на почки. Много позже я как-то с ужасом поймала себя на том, что, мрачно качая головой, повторяю ту же фразу своим детям, и тут же испытала острый укол вины, потому что на самом деле никогда не разделяла бабушкиных страхов. В ногах наших кроватей стояла пара исполинских резных шкафов, в которых бабушка хранила все свои сокровища. Из них она извлекала всякие бесконечно интересные вещи, если надо было занять меня чем-нибудь в дождливые дни. Большинство предметов хранилось в шкафах с тех самых пор, когда у бабушки был собственный галантерейный магазин. В них имелась масса шкатулочек и коробочек с самыми разнообразными пуговицами, сделанными из перламутра, кожи и дерева, золотыми, искусно вырезанными в форме цветка и самыми простыми, белыми и гладкими. По заданию бабушки я сортировала их по форме, размеру или цвету и даже нашивала на картонке, которую она специально собирала для этой цели. Иногда я делала из них себе украшения. Подозреваю, что одни и те же пуговицы я сортировала по многу раз, потому что бабушка специально снова смешивала их и таким образом обеспечивала мне постоянное развлечение в ненастные дни. Еще в шкафах хранился лисий мех, остаток от дней бабушкиного процветания в 30-40-х годах. Мех сильно пах нафталином и разложением. Я шикарно закутывалась в него и гордо расхаживала по дому. Этот мех очень забавно застегивался. Во рту лисицы имелись маленькие крючочки, которые цеплялись за петельки на ее хвосте. Оставленные на шкурке лапки при этом болтались на груди и на спине дамы или у нее по плечам. Бабушка уверяла, что в ее дни это считалось верхом элегантности. Я часто раздумывала над тем, как тогдашние модницы во время званых обедов умудрялись не окунать лапки погибшего животного в суп и не оставлять на масле следов когтей, если наклонялись над столом. Когда я была маленькой, бабушкины шкафы с сокровищами часто снились мне в ночных кошмарах. Их дверцы страшно хлопали, а черное пустое нутро зияло и надвигалось на меня, стремясь проглотить. Тогда мне казалось, что шкафы питаются маленькими девочками. Я просыпалась и, дрожа от страха, перебиралась на бабушкину кровать, ища у нее тепла и защиты. Но я никогда не рассказывала ей, что именно меня напугало. Мне казалось, что шкафы могут подслушать и тогда разозляться на меня еще больше. Я и до сих пор очень не люблю распахнутых дверц шкафов. Между двумя нашими кроватями стоял бабушкин туалетный столик, уставленный безделушками и всякими религиозными сувенирами, образками с изображением Девы Марии и Пресвятого Сердца, четками, фарфоровыми тарелочками, хрустальными вазами и кружевными салфетками. На зеркале висела цветастая подушечка для иголок со всеми бабушкиными брошками, самодельный держатель для писем, сооруженный из старой коробки из-под мороженого и пальмового шпагата, и колючее готическое распятие. Таков был мой мир в 4 года. Тогда он казался мне огромным. В него входил еще большой вишневый сад позади дома, бесконечный источник открытий и приключений, и передний двор — защитная зона между мной и остальным миром. В 4 года я уже хорошо понимала, что он жесток, и такая защита мне необходима. Я родилась в 60-е годы, которые, как я узнала позже, были эпохой больших перемен. Противозачаточные средства, Вьетнамская война, Битлз, бунт молодежи. Но тогда я обо всем этом понятия не имела. Ни в 60-е, ни в начале 70-х дух новой свободы еще не успел пробиться в наше костное пригородное гетто. Во всяком случае, настолько, чтобы осязаемо повлиять на нашу жизнь.